Евангелие от Матфея, из главы 4. «Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею, и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова и земля Нефалимова, на пути Приморском, за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». По заключении Иродом Иоанна Крестителя в темницу Спаситель удалился из Иудеи, где он в то время пребывал, в Галилею. Теперь, когда Иоанн, быв схвачен, не был уже опасен фарисеям, вся их злоба обратилась на Иисуса, поэтому Господь и оставляет Иудею. Удаляется он для того, поясняет святитель Иоанн Златоуст, чтобы научить нас не идти самим навстречу искушениям, но уклоняться от них. Не тот виновен, кто не бросается в опасности, но тот, кто в опасностях, не имеет мужества. Итак, чтобы научить этому и укротить ненависть иудеев, Христос удаляется в Капернаум, исполняя пророчество, а вместе поспешая, подобно рыбарю, уловить будущих учителей вселенной, которые проживали в этом городе. «Поселяется он в Капернауме, что значит «дом утешения», замечает блаженный Феофилак Болгарский, потому что он и сошел для того, чтобы язычников соделать домом утешителя Духа Святаго. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий». «Свет великий Евангелия», поясняет блаженный Феофилакт. «И закон тоже был светом, но малым. Сень смертная – это грех, ибо как смерть захватывает тело, так и грех захватывает душу». Жители Галилеи, которая находилась далеко от центра религиозной жизни евреев Иерусалима, были не чужды заблуждений окружавших их народов, почему Галилея называется языческой. Но пророк утешает угнетенных язычниками сограждан хождению во тьме, хождению широким путем язычества, ведущим в погибель, противополагая будущий великий свет, сообщить им который мог только тот, кто сам есть свет истинный. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь». Блаженный Феофилакт поясняет: Иисус начал проповедовать с того момента, как Иоанн был заключен в темницу, ибо он ждал, чтобы прежде Иоанн засвидетельствовал о нем и приготовил для него путь, которому ему предстояло идти. Ибо, замечает Златоуст, если уж и после столь многих доказательств и свидетельств иудеи говорили: «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истинно», то чего не сказали бы, если бы о нем ничего не говорил Иоанн, а он сам первый начал бы свидетельствовать о себе народу. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Прежде было на земле царство греха, царство дьявола. Господь пришел основать здесь Царство Божие. Чтобы войти в это царство, необходимо родиться снова. А это новое рождение начинается покаянием, сокрушением о грехах и совершенным оставлением греховных порядков жизни, исправлением жизни и устроением ее по Евангелию. Ибо, говорит блаженный Феофилакт, если кто-нибудь жительствует на земле как ангел, то не небесный ли он? Итак, в каждом из нас есть Царство Небесное, если живем ангельски. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.